и, сделав шаг к жандармскому офицеру, он прибавил: «Как генерал и начальник тех, которым предстоит сейчас умереть на этом месте, я прошу позволения командовать стрельбой». Офицер наклонил голову в знак согласия. Мале окинул взором войско. Каре было составлено из 120 человек. Экзекуционный взвод состоял из 30 старых солдат. В каре, напротив, поместили очень молодых. Осужденные были поставлены в ряд спиной к каменной ограде. В углу ограды стояли 4 телеги и 1 лошадь, предназначенные для отвоза трупов. При этом в зловещем обозе находились служители больницы, на которых было возложено погребение. Жандармский офицер приказал ударить повестку. После того Мале, глядя прямо в лицо неподвижным солдатам, скомандовал звучным голосом: «Взвод, слушай! Ружье на руку! Все!» Солдаты дрогнули, но потом поправили ружье. Тогда Мале продолжал: «Слушай, на плечо! Готовь! В добрый час! Хорошо! Целься! Пли!» Грянуло 30 выстрелов. Несчастные осужденные упали все, кроме Мале. Он был только ранен. Многие солдаты не решились стрелять в него. Генерал остался на ногах. Он поднес руку к груди, откуда текла кровь, и крикнул: «Друзья мои, а что ж вы забыли меня?» «И меня также», — приподнимаясь, произнес Бордерье, весь залитый кровью, после чего пробормотал: «Да здравствует император!» «Бедный солдат», — сказал Мале, — «твой император, подобно тебе, получил смертельный удар. Ко мне запасной взвод», — продолжал он вслед за тем. «Вперед, резерв!» — скомандовал жандармский офицер. При втором залпе Мале упал ничком. Казнь свершилась. Было 5:30. Тела казненных отвезли в Кломар. Из заговорщиков уцелели только аббат Лафон и монах Каманье. Избегнув общей участи, они попали в милость при реставрации. Тогда же Людовик XVIII назначил пенсию вдове Мале и пожаловал эполеты подпоручика стрелкового полка его сыну Аристиду Мале в благодарность за то зло, которое покойный генерал причинил Наполеону, и за ту услугу, которую он оказал бурбонам, доказав на деле, что если бы Наполеон умер или исчез, то власти, армия, граждане и не вспомнили бы о существовании римского короля. «Заговорщики умерли храбрецами», — сказал вечером после казни Лавиолет жителям Комбу. «Я не сожалею о том, что способствовал аресту Мале, который злоумышлял против нашего императора и держал здесь сторону казаков. Но эти несчастные офицеры, эти солдаты, думавшие, что не повинуются правильным приказаниям и настоящему начальству, я готов пожертвовать половину своих членов, только бы увидеть их тут живыми и помилованными». И добряк Лавиолет смахнул обшлагом рукава нескромную слезу. Потом, чтобы разогнать мрачные мысли, он поднялся и с нежностью стал смотреть на Анрио, веселого, счастливого, который шел по аллее под руку с Алисой. Молодая девушка разговаривала с ним, склоняясь к нему с влюбленным видом. За ними следовала Екатерина Лефевр, сиявшая материнской радостью и любовалась юной четой, соединившейся, наконец, для прочного и безоблачного счастья.